племянник полковника, живой человек. Он знает все лучше моего. Спрашивайте. Я пожелаю вам полного успеха». Жужжание неудовольствия, как пылание сухого бурьяна, послышалось кругом всего стола. Возбужденное любопытство требовало какой-нибудь жертвы, и драгунский капитан решился удовлетворить его аппетиту рассказом. «Я плохой краснобай», — сказал он, «тем более, что в последние годы службы на Кавказе чаще слышу выстрелы и лучше понимаю конское ржание, чем людской говор. Однако ж, если господам не скучно будет выслушать приключения подобного же рода с родным моим братом бывшее, то я чем богат, тем и рад». Разумеется, приглашения и просьбы посыпались на него, как пудра. Пыхнув последний раз трубкою, он начал так, сквозь облако табачного дыма: «Надобно предуведомить вас, господа, что брат мой — человек прямой, благородный и без всяких предрассудков от природы и воспитания. Каждое слово его между всеми знакомыми ходило вернее билета на Амстердамский банк. И до сих пор не могу я разгадать этого случая, но сомневаться в рассказе брата не имею никакого повода. Он вырос и стал отчаянным моряком на палубе английского корабля, потому что в его время русские гардемарины посылались на британский флот учиться мореплаванию и порядку. По этой причине, быв уже впоследствии старым нашим лейтенантом, он имел многих знакомцев и друзей между англичанами, с которыми делил мичманские шалости на воде и на суше. 5 лет тому назад случилось фрегату, на котором брат мой командовал первую вахтую, сойтись с английскую корвентой в одном из больших норвежских портов. В числе экипажа этого практического судна, какой-то особенной постройки, нашел он кое-кого из баковых своих приятелей. И по обычаю, для поновления дружества, они съехались на берег, заказали славный обед в трактире, которым ограничиваются обыкновенно топографические исследования моряков. И бутылки пошли ходить кругом стола, между тем, как бесконечные тосты, то есть с троекратным «ура», передавали все краски вин носам и лицам собеседников. Брат мой был удалой весельчак и непобедимый петух. 2 достоинства, неоцененные в глазах каждого свободного англичанина. Прибавьте к этому, что он говаривал: «Пусть Бог проклянет мою душу» или «Пусть мне проколет брюхо» не хуже кембриджского профессора изящной словесности. И вы не удивитесь, что британцы были от него в восхищении. После 1001 рассказа о кораблекрушениях, абордажах, бризах и опасных плаваниях то под экватором, то среди ледяных гор полюсов, моряки наши удостоили ступить на землю и вот пошли вести о вечной войне флотских с таможнею, о славных трактирах и чудных красавицах, с описанием боевого крейсерства между подводными камнями этих архипелагов.